овощное рагу ФИС, 1 стакан бурого риса, 2 стакана воды, 4 головки репчатого лука, 2 зеленых сладких болгарских перца, 500 граммов капусты белокочанной, 1 стебель сельдерея, 4 помидора, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка натертого имбиря, зелень по вкусу. Перебрать, промыть и замочить рис в холодной воде на 3-4 часа. Варить в этой же воде 40-45 минут в закрытой кастрюле на слабом огне. Нарезать лук, перец, стебель сельдерея небольшими кусочками. Нашинковать капусту. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Натереть имбирь и чеснок на мелкой терке. В глубокой сковороде пассеровать лук в оливковом масле. Забросить капусту, сладкий перец и сельдерей. Перемешать все с чесноком и имбирем. Тушить под крышкой 10-15 минут. Засыпать нарезанные помидоры. Все хорошо перемешать. Тушить 3-5 минут. В готовое овощное рагу положить сваренную кашу и смешать с овощным рагу. Влить соевый соус, разбавленный кипяченой водой, и тушить 10 минут. Выложить на блюдо и посыпать зеленью по вкусу.